Глава 15. После второго взрыва Барех отмер и помчался снова, но уже влево, добивать подбитых нашим новым взрывом риперов. Жрал он их, демонстрируя большой опыт в поедании именно этого вида монстров. Хватал двумя короткими передними лапами, ломал пополам. Панцири при этом трещали со звуком взрывающегося копья с артефактным наконечником. Потом быстро выедал изнутри каждую половинку. Его длинная острая пасть словно была сконструирована именно для того, чтобы свободно пролазить в половинку панциря. Иногда монстр еще и всасывал с хлюпанием остатки мяса. Опустевший панцирь он отбрасывал небрежно в сторону. Однажды, видимо, из-за хорошего настроения, так поддал по опустевшей половинке мощным хвостом, что она улетела далеко в пустыню. Оставшиеся в живых после битвы и взрывов риперы, что могли передвигаться, укатывались двумя черными пятнами в свои ульи, даже не думая о помощи пострадавшим или о сопротивлении. Огромный монстр их преследовать не пытался, разумно полагая, что и здесь пищи достаточно. Настроение его только немного портили наши сети. Они постоянно прилипали к его лапам, и ему приходилось их стряхивать. «Да, точно, Барех», — сказал Аркош. «Остальные песчаники, кого вспомнил, намного хитрее. Сначала нас бы нашли и потихоньку схрункали, потом бы уже занялись риперами». «Я смотрю за нашей спиной», — раздраженно сказала Зейла. «Никто не подойдет незаметно». Аркош только хмыкнул, не пожелав вступать в дискуссию, и я был согласен с ним. Я сам знаю много видов монстров, что могут подобраться к ней незаметно, карауль она или не карауль. К счастью, все они обычно не встречаются в локациях такого низкого уровня опасности. А там, где они встречаются, бойцам класса Зейлы и делать нечего. Между тем, огромный монстр, за которым все, кроме Зейлы, пристально следили, продвигался все ближе к нашей последней закладке со взрывчаткой. Клык уже держал на тетиве новую активированную стрелу. Никто не хотел вслух обсуждать, есть ли шансы, что нам так повезет, чтобы не сглазить. Да и после бегства риперов было опасно уже болтать. Монстр мог нас и услышать. Тел риперов вокруг было полно. Словно испытывая наши нервы, огромный хищник то отходил от закладки подальше, то снова приближался к ней. Но все же нам минут через пять повезло. Монстр, похоже, насытился и заинтересовался новым для себя запахом. Тем самым ведром бычьей крови, что мы вылили в одну из ям, чтобы приманить риперов. Естественно, наша последняя закладка была совсем рядом с этой ямой. Так что, когда монстр наклонился над ямой с кровью, видимо, чтобы попробовать ее на вкус, я скомандовал клыку «Стреляй!». Я практически прошептал, и стрела ушла почти бесшумно. Но Барех все же что-то почувствовал и начал распрямляться. Но было уже поздно. «Стрела!», за что клыка все обожали, попала точно в цель. И огромного монстра подбросило вверх в шаре вспухшего магического взрыва. Высоко он не взлетел, все же масса у него была большой, навскидку тонны две. И почти тут же поднялся, но главное, встав, он шатался, а когда сделал шаг, чуть не завалился в сторону. И я даже ему горячо посочувствовал в этот момент. Примерно так я вначале передвигался со своей поврежденной ногой, пока немного не растянул мышцы и сухожилия и не приноровился. Но теплое с мягким я не путаю, поэтому скомандовал. Он ранен. Давайте его приманивать к себе, чтобы добить. Пошумим. Отложив оружие в сторону, мы захлопали в ладони и заулюлюкали. Барех правильно понял, что мы и есть причина случившейся с ним серьезной неприятности. В тот самый момент, когда он был полностью уверен, что жизнь удалась. Шатаясь, припадая на поврежденную лапу и балансируя при помощи хвоста, он направился к нам. Медленно, но постепенно ускоряясь, привыкал к новому способу передвижения и приходил в себя после шока от взрыва. Естественно, дав себя заметить, мы перестали шуметь и принялись готовиться к встрече. Скала активировал две связки копий для себя, я — две для бритера. Клык уже держал наготове новую стрелу. Монстр был большой, и глаза у него были огромными, с суповую тарелку каждый. На близком расстоянии клык может создать ему много проблем даже из обычного лука. Но пока я ему стрелять не разрешил. Нам ни к чему спугивать монстра. Мы не в состоянии за ним потом гоняться по пустыне. У нас другие цели. И я был уверен, что Аркош уже вспоминает, какие органы у этого монстра можно продать артефакторам и алхимикам. Так что завалить его имеет смысл поближе к порталу. Да и дальнейшие наши планы могли бы пострадать, дай мы сейчас подраненному монстру сбежать. Заниматься атакой на улья риперов, зная, что где-то рядом бродит раненый двухтонный хищник, выжидая удобный момент для реванша, не очень весело. Скомандовал сигнал к атаке я только когда огромная фигура приблизилась к нам на 25 метров. «Сейчас!» Взлетели в воздух связки копий, брошенные скалой и бритером. Парой секунд позже тренькнула тетива клыка. С реакцией у него был полный порядок, просто стрела летит быстрее копья. И выстрелил он первым. Монстр мог из-за взрыва наконечника уклониться в сторону, а так... Связки копий и стрела взорвались почти одновременно. Судя по месту взрыва стрелы, монстр явно потерял левый глаз. И с оглушительным ревом завалился в сторону поврежденной ранее лапы. Тут же, без всякого указания с моей стороны, скала и бритер кинули по еще одной связке копий, теперь уже в голову поверженного гиганта. После прогремевших взрывов он лишился передней части черепа и забился в конвульсиях. Победа! И правда, так, увидев издалека, описаться можно, а на деле вполне себе можно его забить. Радостно сказала Зейла, на секунду развернувшись оценить результат нашей работы. «Но он редко попадается. Ингредиенты с него принесут нам больше 1500 золотых монет», — улыбнулся Аркош. Дождавшись, когда судороги прекратятся, вышли из убежища оценить добычу. Монстр, конечно, размерами вблизи впечатлил еще больше. Бронированным у него оказался только длинный и тяжелый хвост. Таким можно стены домов сносить. «Похоже, из-за хвоста его так риперы и боятся», — предположил бритер. «Скорее всего, он проламывает стены их ульев и выхватывает тех, кто находится рядом с ним внутри». «Вот эту броню с его хвоста и готовы артефакторы покупать за внушительную сумму», — сказал старый маг. «Как-то они ее обрабатывают и изготовляют великолепную броню для богатых аристократов. Цена одного комплекта зашкаливает за 15000 золотых. Очень красиво, прочность повыше, чем у стали, вес меньше, чем у металла, и материал дышит». «Все остальное, значит, им не нужно?» — спросил Клык. «Пока что ничего больше не придумали, как использовать». Покачал головой Аркош. «Теоретически, что-то из этого монстра могло пригодиться мне, но для этого надо садиться в транс и вспоминать, слышал ли я что-то про этого монстра в будущем. В портале я это точно делать не буду. Нам пока что не до его хвоста, поважнее дело есть», — напомнил всем, ради чего мы заявились в эту локацию. К сожалению, наша главная задача осложнилась из-за появления этого монстра. Риперов убежало внутрь ульев гораздо больше, чем мы планировали. Учитывая, что внутри есть еще рабочие особи, которые не очень опасны, но будут путаться под ногами, и матка, которая может оказаться поопаснее этого самого бареха, придется нам непросто. Но мы же не будем отказываться от своей миссии. «Нет, идем до конца», — сказал бритер, И все остальные кивнули. «Хорошо. Тогда начнем со штурма левого улья. Туда, мне показалось, поменьше живых риперов ушло». «Точно меньше», — подтвердил Клык. На слова обладателя самого лучшего зрения можно было положиться. Поэтому, подхватив нужное снаряжение, отправились налево. Смысла подкрадываться не было. После того, что произошло, в улье вряд ли кто-то спал. Так оно и оказалось. Когда подошли поближе, Клык сообщил. «Суета у нашего пролома. Похоже, заделывают». Через несколько шагов и я различил, что внутри пролома какое-то шевеление. Несмотря на намного более яркую, чем у нас, луну, улей был черным. Тела риперов тоже были черными. И различать детали происходящего оказалось сложно. Дальше мы побежали, чтобы воспользоваться в полной мере элементом внезапности. Рипперы, заметив нас, засуетились еще больше, прекратив заделывать пролом. Штук 5 выскочило наружу и устремилось к нам, остальные скрылись в дыре. «Взрывчатку не тратим, рабочие особи рубим мечами», — приказал я. Рабочие особи тоже передвигались на 6 лапах, но были заметно шире. Ничего агрессивного в их виде не наблюдалось. Разница как между коровой и тигром. И нападали они вяло и неуклюже, явно не понимая, как это делать. Так что расправились мы с ними, почти не замедляя хода. Когда мы были уже в 10 шагах от пролома, последовала ожидаемая реакция. Из улья хлынули десятки монстров. Часть снова оказалась мало приспособленными к бою рабочими особями. Но среди них мелькали и хищные тела бойцов. «Две связки. Прямо в пролом!» — скомандовал я. Активировал наконечники бритеру. Скала тем временем уже отправил свою связку в полет. Два взрыва прогремели один за другим, разнеся в стороны стаю монстров и еще больше расширив проход. «Внутри больше одного копья не кидаем. Ходы извилистые. Нас самих ударной волной от связок тоже поубивает», — напомнил я всем. «Я и скала впереди, остальные позади. Не забывайте активировать наконечники у Аркоша. Наткнемся на матку, никаких бросков взрывчатки в ее голову. Можем повредить артефакт. Все кидаем ей ровно под ноги». Клык закинул лук за спину и тоже взял копье с разрывным наконечником. Так же поступила и Зейла, только у нее были дротики. Серьезное оружие в ее руках. Не давая риперам опомниться, пошли на штурм. Вначале закинули внутрь горящие факелы. Мы со скалой, двигаясь впереди, не забывали добивать пострадавших от взрыва тварей. Челюсти у них такие, что могут ногу насквозь прокусить, да еще и кость раздробить при этом. В 5 шагах от пролома подранки закончились. Подкрепление не заставило себя ждать. Мы услышали шуршание и хлап впереди за поворотом. Тут же бросили туда по копью. 2 взрыва покончили с шуршанием и даже проломили небольшой кусок стены, привнеся в только слегка освещенный факелами темный коридор немного лунного света. Свернули за угол, кинули вперед по движению новые факелы. Добили 3 обнаруженных подранков. Все бойцы нерабочие. Тут же метнули на шуршание из-за угла еще по 1 копью. И после взрыва снова пошли вперед. Сзади тоже раздалось 3 взрыва. Похоже, на нашу команду напали оттуда. Раз никто на помощь не зовет, значит, все в порядке. Отбились. Первый опасный момент возник, когда мы сделали 2 круга по коридору вверх. За это время мы потратили 16 копий. Стены исправно проламывались, и в отверстие по изменившемуся положению луны было видно, насколько мы продвигаемся внутри улья. Из-за очередного угла раздалось уже не шуршание отдельных лап, а самый настоящий топот, что означало, что на нас мчатся десятки тварей. Мы со скалой переглянулись и начали метать копья одно за другим с интервалом в 1,5-2 секунды. Взрывы гремели, появившийся тут же пролом стремительно расширялся, и новые копья приходилось кидать выше или ниже его, чтобы они не улетели наружу. Проломили часть пола впереди. В дыру тут же угодил выскочивший из-за угла риппер. Висел какое-то время, уцепившись передними лапами за край, но, поскольку, надо полагать, сильно пострадал от взрыва, все же лапы разжал и ухнул вниз. Копий у нас было много, мы точно знали, куда шли. Но топот лап стих только после пятого двойного броска. Свернув за угол, нам даже не понадобилось метать факел. Огромный пролом прекрасно освещал все метров на 10 вдаль, до следующего поворота. Пол коридора был покрыт телами монстров, словно ковром. Часть была размолота взрывами, часть еще билась в последних судорогах. Никаких указаний Скале не требовалось. Мы принялись добивать раненых риперов. Бритер и Клык тащили основные запасы копий с разрывными артефактами. Прежде чем идти дальше, обновили у них свои запасы. Еще дважды монстры попытались атаковать волнами, но оба раза взрывчатка сработала безукоризненно. В узких ходах это страшное оружие. Вся энергия взрыва уходит в дело. Во второй раз заметил, что боевых особей среди нападавших почти не было. В отличие от предыдущих нападений, на нас гнали в основном рабочих. Совсем обнадеживаться на этот счет не стал. Наверняка часть боевых особей матка держит при себе. Но все же явно их осталось не так уж много. Стало понятно, что дело близится к финалу. Да и поднялись мы уже высоко, по ощущениям, были близко к куполу. Где-то здесь уже должно находиться и гнездо матки Улья. За следующий неполный круг подъема вверх на нас напало всего 3 рабочих особи. Бежали они в атаку вяло, в отличие от боевых, поэтому мы обошлись без взрывов, зарубили их мечами. А затем, после очередного поворота, мы вышли в короткий широкий коридор. Бросив вдаль по факелу, тут же увидели, что добрались до гнезда. Матки ульев любят тепло, поэтому их гнезда расположены в своеобразной мансарде, занимая всю поверхность, хорошо нагреваемой днем солнцем в верхней части строения. Вот ко входу в эту мансарду мы и вышли. Сразу за коридором открывался огромный зал с круглым потолком, на потолке которого нас ждали, столпившись, боевые особи риперов, примерно 10. Стояли они абсолютно неподвижно, словно статуи. Даже жвала, которые обычно у них снуют вверх-вниз, были неподвижны. Никаких сомнений относительно происходящего у меня не возникло. Это последний охранный отряд, и матка боится отпускать бойцов в нападение. Держит рядом с собой. Ширина коридора позволяла комфортно встать рядом втроем, и к нам тут же присоединился Клык. «Низом!» — командую товарищем, и 3 копья улетают под ноги монстрам. Взрывом их подбрасывает вверх, частично рушится пол под их ногами. Вход в гнездо расчищен, швыряем внутрь подальше новые факелы. В их отблесках замечаем в середине гнезда массивную матку. Размером она поменьше бореха, это верно. Зато вся заключена в мощный панцирь, намного серьезнее тех, что есть у рядовых риперов, как рабочих особей, так и боевых. Она тоже стоит неподвижно, ждет, когда мы подойдем поближе, чтобы атаковать. Она знает свою сильную сторону. При такой массе и крепком панцире она просто может давить нас об стены, не обязательно даже пускать в дело мощную пасть. А в ней такие жвала, что человека пополам можно перекусить. Но мы не дураки, чтобы побежать к ней. Такая глупость в наши планы не входит. По одному копью, низом, командую я. Задача повредить мощные, тоже бронированные конечности, но не переборщить со взрывами, чтобы тварь не провалилась сквозь полный этаж ниже. Если так случится, наши шансы справиться с ней резко упадут. Даже на четырех действующих лапах она может так быстро умчаться в пустыню, что нам ее будет не догнать. Членам команды я рассказал о том, что такое случалось, и они понимают, почему не надо чистить со взрывчаткой. Три взрыва немного подбрасывают вверх массивную тушу, после чего она резко припадает к полу. Неужто удалось с первого раза перебить большинство конечностей? Несколько секунд, и матка снова поднимается на ноги. Они у нее целые. Просто несколько из них провалилось в образовавшиеся от взрыва проломы. Кидаю сам копье в одну из лап, где пол целый. Снова неудача. Пол проломлен, но матка опирается на лапу, в которую я попал копьем, безо всяких проблем. Но тут она решает, что хватит бездействовать, и прямо с места, развив большую скорость, мчится на нас. Для нас это выигрышная ситуация, несмотря на резко возросшую опасность. Можно швырять копии одно за другим, не опасаясь, что матка провалится сквозь пол, ведь она все время меняет свое положение на новое. Три взрыва, еще три взрыва, и, наконец, монстр оседает на подкосившихся конечностях в 10 метрах от нас. Столько взрывов его ноги не выдержали, несмотря на броню. А может быть, удалось повредить и брюхо, если повезло. Оно у монстра тоже бронированное, но хуже, чем грудь и бока. «Зайла, теперь ты, командую я». Чтобы добить монстра, нужны уже виртуозные броски. Надо аккуратно перекидывать дротики с взрывными артефактами через голову, чтобы взрывались они на спине. Голову задевать ни в коем случае нельзя. Именно в ней у монстра и находится заветный артефакт, за который готовы отвалить такую большую сумму в столичных лавках. Нельзя устраивать взрывы снизу. Монстр может провалиться в дыру, которая появится. Ноги у него, конечно, не отрастут, чтобы сбежать, но это все равно будет неудобно. Придется спускаться по ходу, искать, куда он провалился. Если свалится в узкий коридор и окажется головой к нам, когда мы спустимся вниз, вопрос, как аккуратно добить матку улья, не повредив артефакт, встанет вообще остро.